«Да, Гарри Поттер, сэр», — кивнул Олух. Олух осмеливается спросить, может ли он спрятать мастера Рональда под невидимостью, если угроза будет серьезной. «Это хорошая идея, Олух», — сказал я. «Ты можешь спрятать Рона и перенести его в безопасное место», — добавил Марк. «Да, хозяин, наследник основателя», — кивнул Олух. Марк за голову схватился. «Только не вздумай сказать это при посторонних, Олух». «Олух понимает, Олух будет говорить так только при Гарри Поттере, сэре», — снова отвесил легкий поклон Олух. «Ладно», — сдался Марк, — «но больше ни при ком. Олух все понимает, и очередной поклон. Ох уж эти ушастые, с ума с ними сойти можно». Мы благополучно спустились в подземелье Слизерина, где нас уже ожидал Фат. Узрев нас, это чудо старательно приласкалось ко мне, а потом взмахнуло пушистым хвостом, как флагом: «Следуйте, мол, за мной». Мы последовали, и никого по пути не встретили. Правда, нарвались на миссис Норрис, но у Фата с ней, похоже, были хорошие отношения. Они пофыркали, помурчали и мирно разошлись, и каждый отправился своей дорогой. Ох уж эти слизеринские подземелья. Марк говорит, что их точного плана не было даже у основателей, а уж сейчас его нет тем более, и там нас могут поджидать неведомо какие сюрпризы. Я не возражаю. После тайного коридора и портрета Герпия Злостного я долго еще ничему не удивлюсь. И мы, кстати, потому так уверенно бродим по замку, что все деканы при деле. Северус успел связаться со мной и передать, чтобы я думать не смел соваться туда, потому как этим займутся серьезные взрослые маги, мастера и даже местами магистры. Лично я этому только рад. У меня в отношении этого портрета сильнейшее неприятие и еще более сильные опасения. Я чувствую, что он мне не нравится, но еще больше меня злит, что мне он не по зубам, даже с Марком на пару. Так что пусть деканы думают, авось и додумаются. Фат неожиданно остановился и замер, пушистый хвост застыл восклицательным знаком. Мы замерли тоже. «Следующий коридор», — прозвучало в голове. Мы остановились, достали из карманов фиалы с оборотным зельем и опустили туда волоски из парикмахерской, и тут же превратились в здоровенного парня с угрюмым взглядом и приплюснутым носом и маленького толстенького человечка с большими усами и огромной лысиной. Красота неописуемая, но в таком виде нас точно никто не распознает. Санчо выбрался из капюшона моего худи. Все правильно. Сейчас его задача пробраться внутрь и обездвижить крысу. А уж потом, наш выход. Примечание к части. Следующая глава примерно по графику. С прошедшими вас праздниками, мои дорогие. Ждем тепла. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru.4100140571271793. Глава 43. Каникулы. Как дать второй шанс? Санчо выбрался из капюшона моего худи. Все правильно. Сейчас его задача пробраться внутрь и обездвижить крысу. А уж потом, наш выход. Санчо и Фат на некоторое время замерли, словно буравя друг друга взглядами, затем Фат тихо муркнул, и Санчо проскользнул вперед. Мы замерли в ожидании. Время реально превратилось в тугой вязкий гудрон. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем Санчо вернулся. «Все в порядке, хозяин», — прозвучало в голове. «Крыса обездвижена, но она все слышит и способна воспринимать окружающее». «Спасибо, ты умница, Санчо», — отозвался я, и Санчо распушился от удовольствия. «Я покажу, куда идти», — услышал я, и паучок медленно двинулся вперед. Мы с Марком отправились вслед, пряча в рукавах палочки. И да, это были не наши официальные палочки. Мне удалось приобрести свою запасную в лавке Эл Ливандера, а вот Марк сходил к Джимми Кидделу. «Надзор? Какой надзор? Мне палочка от Ливандера досталась чистой, а вот палочка Марка. Я вас умоляю, чтобы темный лорд не справился с чарами надзора». Все это проносилось в моей голове быстро, сумбурно и даже несколько бессвязно. Я волновался. Правда, волновался. Как ни крути, Дамблдор был тем, кто направил жизнь маленького Гарри в определенном направлении, и в каноне у него все получилось практически идеально. А вот в этом мире я ему игру-то пообломал. Но только чем дальше в лес, тем толще партизаны. В том плане, что канон идет лесом все дальше и дальше. И к чему я приду в итоге, вилами по воде писано. Но мне нужен положительный результат, а господин Смерть здорово умеет стимулировать. Впрочем, как говорится, всяк сам пиздец своего счастья. Кузнец тоже, но чаще всего именно первое. Поэтому сосредоточимся на текущем моменте. Паучок ловко петлял по тесному и низкому коридору, нам приходилось пробираться за ним, пригнувшись, да и пол был неровным, что существенно затрудняло движение. Впрочем, идти пришлось недолго, коридор закончился странной округлой комнатой, стены которой поросли зеленоватым светящимся мхом. Посреди комнаты было округлое же отверстие, забранное узорчатой решеткой, через которую снизу просачивался теплый оранжево-золотистый тонкий луч. Интересно, это что? Впрочем, об этом я расспрошу Марка позже. А если он не знает, расспрошу домовиков. Или саму Великую Мать. Почему-то мне кажется, что это важно. Но сейчас важнее донести до крысы слова, которые, как я понял, выражают волю маги. Я огляделся. В крошечной каморке было только одно спальное место, полосатый серо-желтый матрас, на который было небрежно брошено серое же одеяло. Рядом стоял низенький столик со стоящим на нем стаканом чая и тарелкой с пирожными. Это как, Дамблдор здесь превращается в человека, крысы вряд ли пьют из стаканов. Но почему именно здесь? Источник Хогвартса близко, прошипел Марк. Много сырой маги, он может ею пользоваться. Конечно, может. Парадокс, но он все еще действующий директор. При втором формально действующем директоре, Диппите, который на самом деле уже не Диппит, а крестраж Грини в теле Диппита. Звучит как бред, но, увы, такова реальность. И в этой реальности где-то еще болтается мощный маховик, от которого у всех героев этой истории мозги периодически встают на бекрень. Лютый бред, но ведь существует. Много думаешь, хихикнул в глубине подсознания господин Смерть. Ну да, кое в чем мой дорогой работодатель прав, не время сейчас для раздумий. Крыса-то где? Санчо проскользнул в дальний угол и остановился. И только тут я заметил огромную пегую крысу с пучками седых волос, торчащими из ушей и длинным голым хвостом. Крыса явно пребывала в сознании, темные бусинки слишком умных для животного глаз сердито поблескивали, но не шевельнуться, не издать какие-то звуки она не могла. «Надолго ты его так?» — обратился я к Санчо. «До рассвета хватит», — невозмутимо отозвался Санчо. «Только потом дня два крыса будет много гадить. Он не совсем хорошо переносит мой яд. Ну-ну, незабываемые ощущения — это хорошо. Заодно и подумает». Марк, увидев мой взгляд, глумливо произнес: «Истлевшим Цезарем от стужи обмазывают дом снаружи. Пред кем весь мир лежал в пыли, торчит затычкой в щели». 6. Неизвестно, что подумала крыса, но она попыталась вернуть себе подвижность, задергала лапками, засучила длинным голым хвостом, в глазах засветилась жуткая ненависть. Но все ее движения были словно в замедленной съемке. Санчо постарался на славу. «Перекинуть его, что ли?» С отвращением в голосе спросил Марк. «Терпеть не могу разговаривать с вонючими помоечными крысами. Попробуй», — кивнул я, поразившись, как чуждо звучит мой голос. «Только боюсь, что не получится. Он уже сросся с этой крысиной сутью. И это ведь не просто так, правда, мистер много имен? Это наказание от самой магии». Крыс снова попробовал дернуться. Получилось примерно с тем же успехом, что и раньше. А Марк свое дело знал. Он сделал замысловатое движение палочкой и произнес короткое заклинание. Крысу скрючило. Она издала резкий скрипучий писк, а потом стала меняться. Выглядело это жутковато. Крысу продолжало корчить, а потом она начала разбухать, раздуваться. Запредельно мерзкое зрелище. Куда хуже превращения люпина в кино. Но глаза оторвать сложно. Наконец все прекратилось. Крыса превратилась в старика, худого, высокого, с растрепанными седыми патлами и свернутым на бок явно когда-то сломанным носом. «Кто вы такие?» – прохрипел, сплюнув на пол. «Какого Мордрида вас сюда принесло?» «Неправильный вопрос, мистер Дамблдор», – холодно сказал Марк. «Еще один неправильный вопрос, и я проверю на вас свое умение накладывать круция. Что вы хотите от меня?» – уже более спокойно спросил Дамблдор. «Мы», – жутковато улыбнулся Марк. «Ничего, Кру». «Стоп-стоп, не надо!» – выкрикнул Дамблдор. «Дайте мне еще одну попытку, сэр. Надо же, как культурно!» «В чем-то Марк прав. Круция и добрым словом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом». «Хорошо», – сказал Марк, – «но реально последняя попытка. Дальше будут только Круция». Угроза получить Круция удивительным образом подстегнула мыслительную способность человека-крысы, и Дамблдор задал третий вопрос. «Вы пришли сюда по чьей-то воле?» «Ну вот», — столь же зловеще улыбнулся Марк. «Так гораздо лучше. Разумеется, мы пришли сюда по воле. По воле магии». «Что?» — прошептал Дамблдор, и в глазах его появилось отчаяние. «Неужели?» «Да», — решил поддержать Марка я. «Вы слишком много грешили в своей жизни, попирая ее волю. Вы нарушали законы магии. Вы кроили чужие судьбы по собственному усмотрению. Из-за вас пострадали те, кто мог бы прожить долгую и счастливую жизнь. Вы чудовище, Дамблдор. Нет, выкрикнул протестующий старик. Я ничего не делал ради личной выгоды. Я стремился ко всеобщему благу. Круция вырвалась у Марка прежде, чем я успел что-то сказать, и Дамблдор начал орать и выгибаться. Прекрати, схватил я Марка за запястье. Хватит, так нельзя. Тот взмахнул палочкой, отменяя заклинание, и тихо пробормотал, одними губами, так чтобы расслышал только я. Прости, но я слышать не могу про всеобщее благо, тварь. Все, твердо сказал я, а потом обратился к стонущему от боли Дамблдору. Не надо про это, сэр, не стоит сердить моего друга. Просто слушайте, вы в состоянии услышать меня, да-да, прокряхтел Дамблдор. Он все еще не мог двигаться сам из-за яда Санчо, и я помог ему, усадив на матрас. Хорошо, что мое заемное тело было для этого достаточно сильным, а сам Дамблдор изрядно похудел, пребывая в крысином облике, и пахло от него неприятно, немытым телом и какой-то затхлостью. Да уж, до чего же светлейший докатился, или это часть наказания? Слушайте же, торжественно произнес я, учтите, это ваш последний шанс. Что? Что мне нужно сделать? Спросил Дамблдор. Все просто, ответил я. Вам нужно отказаться от своих планов и раскаяться в содеянном. Деятельно так раскаяться. И тогда человеческий облик вернется. Нет, прохрипел Дамблдор. Я не могу. К тому же это уже не остановить. Что это? Почему не остановить? Блин, неужели эти два престарелых прохиндеда экспериментировались до локального апокалипсиса? Что не остановить? Отреагировал Марк. Дамблдор попытался что-то ответить, но уже не смог, его снова начало корчить и выгибать, и через некоторое время на матрасе неподвижно вытянулась крысиная тушка с мученически закатившимися глазами. «Он что, мертв?» – вырвалось у меня. Марк сделал короткое движение палочкой и ответил. «Жив. Видимо, он на долгое время исчерпал лимит пребывания в человеческом облике. Ничего, отлежится. Хотя, по мне, так он бы нам всем огромное одолжение сделал, если бы окочурился прямо сейчас. Пойдем. Нам больше нечего здесь делать, а ускорить процесс, поинтересовался я и провел ребром ладони по шее. Если честно, мне очень хотелось, чтобы все поскорее закончилось, а если Дамби не будет, не будет и того бесконечного количества бездарных интриг, коим отличался канон. И это говорит избранный герой света, с пафосом в голосе произнес Марк. Стукну, проворчал я, разве это не наилучший выход, ты же сам сказал. Сказал, согласился Марк, но не всегда лучшие, это правильное. У этого человека есть последний шанс, так решила магия, и если он его не использует, сам понимаешь. К тому же тот, кто сейчас в Мунго, как он отреагирует на смерть Дамблдора? Хочешь, чтобы он пошел в разнос и причинил вред детям? Нет, ответил я, только не это. Вот и успокойся, умерил Марк мои прекрасные порывы. Пошли отсюда. А источник? Спросил я. Не нам с тобой к нему сейчас соваться, ответил Марк. У нас не настолько развито магическое ядро. Спалим себя и станем скрибами. Оно тебе надо, и это не надо, вздохнул я. Значит, просто оставить все как есть? Пока, да. Знаешь, может ты и прав, Марк, но меня беспокоит сказанное этой крысой. О том, что что-то уже не остановить. Что это может быть и чем это может грозить миру? А вот это очень хороший вопрос, кивнул Марк. И над этим нужно подумать, очень серьезно подумать. А теперь, давай все-таки поторопимся. Мы успели вернуться до обеда, Рон к тому времени успел сделать зачетную работу для профессора Ковендиш и попросил нас ее проверить. Марк бегло просмотрел свиток и протянул мне. Смотри, Гарри, думаю, что на этот раз у Рона не будет проблем с зачетом. Я взглянул на свиток и согласился. Почерк Рона, хоть и остававшийся крупным, стал аккуратным и четким, исчезли помарки и ошибки в общем, это была хорошая работа, не на отлично, но на твердую четверку, если судить по критериям обычной школы. Ты молодец, согласился я, думаю, что профессор Ковендиш на этот раз будет довольна. Спасибо, покраснел Рон и опустил голову, я уже думал, что у меня никогда ничего не получится. И Фред с Джорджем. Забудь про Форджи, резко сказал я. Для тебя должен быть важен ты сам, Рон. И ты справляешься сам. Так что не унижай себя лишним беспокойством. Хлоп. В гостиной неожиданно возник Олух. Молодые маги должны идти в большой зал. Молодые маги опаздывают на обед. Хорошо, хорошо, Олух, мы идем. откликнулся Марк. На обеде был накрыт только один стол, который передвинули на середину, поближе к столу преподавателей. Логично. Зачем накрывать четыре стола, если студентов в замке осталось всего ничего? Так что мы все уселись вместе и неожиданно неплохо провели время. Вороны-семикурсники оказались вполне себе компанейскими парнями и нарассказывали нам целую кучу ужасных историй из жизни великих волшебников-экспериментаторов. Причем в глазах у них прыгали такие черти, что сразу становилось понятно, что половина этих историй произошла только в воображении рассказчиков, что подтверждалось ехидными репликами Флинта, который при этом успевал следить за обоими своими подопечными. Девчонки-вороницы тоже вносили в дискуссию свежую струю, задавая вопросы о разной степени нелепости или креативности, это уж кому как. За столом преподавателей тоже были далеко не все. Неторопливо вкушала ужин МакГонагалл, рядом с ней пристроился Кверрелл, чьи буйные светло-русые кудри едва сдерживала фиолетовая бандана. Кстати, на уроки этого профессора мы ходили не без удовольствия, ибо рассказывал он интересно, как в каноне не заикался, чесноком не пах и темы для эссе давал весьма интересные. А еще он был довольно молод и симпатичен и нравился девчонкам всех курсов, но умел держать дистанцию, и ни в чем плохом обвинить его было невозможно. Я же смотрел на здешнего Кверрелла со смешанным чувством радости и тоски. Радости, потому что никакого крестража у него в голове не было. Это был вполне нормальный молодой маг без лишних закидонов и довольно талантливый педагог. В Хогвартс он пошел из-за того, что его семья была небогатой, хоть и чистокровной, а ему хотелось продолжить обучение у мастера. А пребывая в Хогвартсе на полном пансионе, он имел возможность откладывать почти все жалование и накопить на оплату дорогостоящего ученичества. Причем здесь тоска. Мне было жаль хорошего человека, который в каноне так фатально ошибся, позволив Волде завладеть своим телом, и так нелепо погиб. Впрочем, еще неизвестно, с чьей подачи Кверреллу поддался на уговоры крестража. Северус говорил, что у здешнего Кверрелла очень серьезная ментальная защита, природная, между прочим. Так что в каноне кое-кто мог эту защиту расшатать и в момент не самый нужный Кверреллу не устоял перед баснями крестража. Впрочем, слава Мерлину, что мне не придется решать еще и эту проблему. Других с лихвой хватает. Так вот, Кверрелл общался с МакГонагалл, о чем-то шушукались профессора Синистра и Вектор, о чем-то спорила с профессором Флитвиком мадам Спраут, даже Хагрид в уголке пристроился и мирно поглощал что-то из кубка объемом литра 3. А вот Филча традиционно не было. Зря, кстати. Если бы ему оказывали хотя бы такую молчаливую поддержку, желающих подшутить над стариком и поиздеваться над его кошкой было бы куда меньше. И Северуса не было. Дела у него. Что ж, он к школе веревками не привязан. Тем более, что разумный Флинт и сам ничего нарушать не будет, и за младшекурсниками присмотрит. С ним-то уж точно не забалуешь. Итак, мы лакомились разносолами, приготовленными трудолюбивыми ушастиками, общались и в целом неплохо проводили время, когда двери в большой зал вдруг распахнулись и в проеме показалась тощая фигура в огромных очках, замотанная в длинную разноцветную шаль с бахромой. На худых запястьях этой странной личности звенели браслеты, числом не менее двух дюжин, а с пестротой шали соперничала убойная расцветка ее длинной цыганской юбки или юбок. Насколько я помню, уважающая себя цыганка носит несколько юбок сразу, надевая одну на другую. Похоже, тут было примерно так же. В целом зрелище было дивное и немного шизофреническое. Так что я невольно пробормотал себе под нос: дорогая передача, во субботу, чуть не плача, вся канатчикова дача, к телевизору рвалась. Марк удивленно покосился на меня, но промолчал. Зато Флинт не преминул высказаться. А как, сама мадам Трелла не пожаловала. Ну держись, ребята, сейчас она всем конец света напредсказывает. Конец света, удивился Тианот, до этого отдававший должное отличному Безе. Ну да, успокоил его Флинт, на моей памяти уже раз 10 предсказывала. Ну, или смерть мучительную кому-нибудь из близких. Ой, сказал моментально побледневший Нот. И тут Флинт вспомнил, где находится отец Тиа, стукнул себя по лбу кулаком и заявил: да ты это не обращай внимания, сбоит у нее дарта, ничего еще не сбылось. Это вы зря, мистер Флинт, заметил один из воронов. Единственное сбывшееся предсказание мадам Трелла не сидит сейчас с нами за одним столом. Черт бы побрал этот равенкловский педантизм. Ой, снова сказал Нот, и взгляды всех присутствующих скрестились на мне. Я уже открыл было рот, чтобы выдать что-либо подходящее текущему моменту, Но меня опередила сама мадам. Она подошла к нашему столу и, воздев руки над головой, выдала: «А-а-а, мое внутреннее око чует беду, ужасную беду, горе и страдания. А-а-а». После этого мадам плавно повернулась вокруг своей оси. Зазвенели браслеты, красиво колыхнулись в воздухе легкие шифоновые юбки, загадочно блеснули очки. Мне захотелось высказаться матом, но Трелани, которая сегодня явно ощущала себя в ударе, снова меня опередила. Что налито, должно быть выпито, что сломано, восстановлено, что потеряно, найдено, что запущено, остановлено. Ой-ой, тут и вправду апокалипсис на подходе. Капец просто, что у нее в голове творится. Преподаватели, до этого мирно вкушавшие ужин, наконец-то поняли, что происходит что-то неладное, и забеспокоились. «Сибилла!» — воскликнула МакГонагалл. «Прекратите немедленно, вы пугаете детей». Но мадам-гадалку просто так было не унять. Она еще больше приблизилась к нам и, глядя мне прямо в глаза, простонала: «Найди время, останови время, запусти время, разрушь время, бред какой-то». И все это, мне, примечание к части. Следующая глава примерно через неделю. Тепла нам всем, мира и хорошего лета. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru.4100140571271793. Глава 44. Каникулы. Рон и волшебство. Примечание к части. Автору внезапно захотелось добра и розовых пони. «Бывает, Сибилла!» — воскликнула МакГонагалл. «Прекратите немедленно. Вы пугаете детей». Но мадам-гадалку просто так было не унять. Она еще больше приблизилась к нам и, глядя мне прямо в глаза, простонала: «Найди время, останови время, запусти время, разрушь время». После этого глаза Трелани обморочно закатились под лоб, и она рухнула на пол, и точно расшибла бы себе затылок, кабы не Флинт с его отменной реакцией квиддичиста. Он одним ловким движением перемахнул через стол и успел подхватить падающую мадам. После этого он осторожно опустил ее на пол и отступил на шаг. «Мадам Помфри!» — выкрикнул он. «Мадам Помфри, я все вижу, мистер Флинт!» — раздался голос школьной медведьмы. «Отойдите от мадам Трелани, вы все сделали правильно!» Флинт отступил на шаг, а рядом с лежащей Трелани появилась мадам Помфри. Она четко проговорила нужное заклинание, сделав быстрое движение палочкой. Тело мадам Трелани окутала серебристая дымка, впрочем быстро растаявшая. «Что с ней, Поппи?» — озабоченно спросила МакГонагалл. «Неужели она переборщила с...» Медведьма покачала головой. «Дело не в этом, Минерва. Физически она вполне здорова. Это ее дар». «В смысле?» Брови МакГонагалл взлетели вверх, и выражение лица шотландки выразило безграничное удивление. «Ты хочешь сказать, что...» «Да», — раздраженно фыркнула Помфри. «Это истинное пророчество, будь оно неладно». Рядом с Гарри МакГонагалл нахмурилась. «Поппи, перестань, эта вера делает пророчества истинными. И вообще, мистер Поттер, даже не думайте». «О чем?» — искренне удивился я. «Я вообще ничего не понял, и ребят она напугала. Вот и не думайте», — прошипела МакГонагалл и пробормотала себе под нос несколько шотландских идиоматических выражений, являющихся непереводимой игрой слов. После этого она велела явившейся домовой эльфийке выдать нам по дополнительной порции мороженого, а старшекурсникам — кофе с пирожными. На невинный вопрос Флинта, нельзя ли получить кофе по-ирландски, женщина взглянула на него столь свирепо, что со словами «понял, ушел», гроза квиддичного поля устроился за столом, дабы утешить немного перепуганных младших. Мадам Помфри в этот момент успела забрать преподавательницу прорицаний в больничное крыло, Флитвик наколдовал какую-то красивую иллюзию, и десерт мы доели в более или менее спокойной обстановке. Но горящие глаза воронов, которые явно запомнили все сказанное Трелани до последней запятой, ничего хорошего не предвещали. Ну да, этим только дай хоть намек на какую-нибудь тайну. И тут же мои худшие опасения начали подтверждаться. «Мистер Поттер», — наконец выдал один из семикурсников, — «меня зовут Кевин Перриш. Можно с вами побеседовать на предмет этого предсказания?» «Мистер Перриш», — холодно ответил я, — «я понимаю, что студентам Равенкла нравится разгадывать научные загадки, но я, не загадка, а живой человек, которого слова этой обкурившейся алкоголички уже лишили родителей и нормального детства. Так что я буду вам очень обязан, если вы все забудете этот бред, сказанный мадам Трелани, и не будете обсуждать его в дальнейшем». «Но», — огорченно выдохнул семикурсник. «Что, но, Перриш?» — вмешался Флинт. Поттер дело говорит. Ему и так пророчество этой шарлатанки всю жизнь испоганило. Не лезьте вы в это дело, честью прошу. Даже если это истинное пророчество, вас оно не касается. Забудьте об этом. Хорошо, мистер Флинт, неохотно согласился Перриш. Потом он перевел свой взгляд на меня. Извините, мистер Поттер, не подумал. Извинения приняты, кивнул я. И тут неожиданно вмешался Рон. А если все хорошо, может завтра после завтрака замок построим? Ну, снежный. Хагрид сказал, что всю ночь снег будет падать и к утру наметет. Просто страсть. А мы снежный замок построим. В честь этой межфакультетской дружбы. Вот, блин, выступил. У нас тут дел как у однорукого расклейщика афиш. Как написал бы незабвенный Степа Королев. Впрочем, может это и правильно. Пойдем на стройку века после завтрака. Рона можно будет вымотать до полной невменяемости, так, чтобы ему больше ничего не хотелось, а потом смоемся по своим делам. И вообще, чего не сделаешь ради межфакультетской дружбы. Мы с Марком обменялись понимающими взглядами и кивнули, а потом Марк поинтересовался. Флинт, ты как? Почему бы и нет? Философски отозвался Флинт. Тем более, что завтра будет рождественский ужин. Девочки-вороницы синхронно закивали, и старшие собратья по факультету тоже обменялись взглядами, и Перриш сказал, почему бы и нет, не все же учиться. Короче, если не дружбы, то согласия мы все-таки достигли, и обед закончился на вполне дружелюбной ноте. А после Марк сказал мне, я схожу к воронам, мадам Пинс не будет сегодня открывать библиотеку, а у них в гостиной есть много интересного. Надеюсь, что ребята пустят меня. А ты? Ага, понятно. Хочет освежить знания о герпе злостном. И, насколько мне известно, такая книга там есть. И довольно редкая, Гермиона рассказывала. Вообще, бывшие студенты Равенкла регулярно пополняют факультетскую библиотеку. Такая у воронов традиция. Так что Марк пойдет в библиотеку, а у меня есть одна мысль насчет Рона. А мы с Роном прогуляемся. Быстро сказал я, Рон, ты ведь не против сходить до опушки леса, мне нужно кое-кого поздравить с праздником, но моя зимняя мантия, опустил голову Рон, она совсем старая, ничего страшного, мы тебе поможем, заявил я, репаро у нас уже хорошо получается, скоро так же будет получаться и у тебя, так что сам сможешь поддерживать элегантный внешний вид, посмотри на Перси, он всегда ходит щеголем. «Спасибо, Гарри», – растерянно пробормотал Рон. «Ни за что», – улыбнулся я. «Тем более, что ты все делаешь сам. Ну, почти все. Так что ты, молодец». Рон аж покраснел и заулыбался. Хорошая у него все-таки улыбка. Может показаться, что я его хвалю слишком много, но на самом деле это не так. Парню 10 лет наносили психологические травмы, его психику ломали об колено всякие доморощенные педагоги типа Молли Уизли. Так что лишняя похвала Рону точно не повредит. Магия его начинает выправляться, печать предателя крови парню точно не грозит. Главное, держать Рона подальше от бывшей семейки. И вообще, в запретный лес я собирался не просто так, я хотел поздравить трех феечек с тайной надеждой на то, что они одарят Рона своей пыльцой. Удача лишней не бывает. А мы к Хагриду пойдем? Спросил Рон. Ты ведь его хотел поздравить, Гарри? Не только, неопределенно ответил я. Лично мне этот персонаж глубоко фиолетов, но присмотреться к нему стоит. Да и Рону полувеликан нравится, а шоколаду у меня на всех хватит. Позаботился сделать запас, чтобы Римуса лишний раз не напрягать. Поэтому я проинспектировал свои запасы, прихватил несколько плиток с разными вкусами и разными наполнителями, орехи, изюм, соленая карамель, апельсиновый джем. После этого я достал зимнюю мантию темно-синего сукна с серебряными застежками и на... Панты, само собой, соболином меху. Твилфит и Таттинг, да, только они в магической Британии имеют поставки напрямую из России, с гарантией качества. Зато и стоят такие мантии. Не верьте сравнению про крыло самолета. Крыло самолета стоит дешевле. Сам бы я ни за что не купил эту красоту ненаглядную. Покупку оплатил Сири, который и в каноне был склонен к бессмысленным тратам, если дело касалось крестника. Впрочем, учитывая то количество чар, которым обвешана моя мантия, трата не совсем бессмысленная. Самоочистка, самоподгонка, щитовые чары, самообновление в случае необходимости и прочее. Такую мантию можно носить всю жизнь и она будет всю жизнь оставаться дорогой статусной вещью. Как Rolls-Royce, чей дизайн не меняется ту его кучу лет. Впрочем, стараниями Марка старенькая поношенная мантия Рона стала выглядеть почти как новая и в чем-то даже не хуже моей. Рон был в восторге, а я втихушку съехидничал Марку, что когда его выгонят из темных лордов, то он вполне сможет прокормиться, открыв заведение по починке и восстановлению одежды и обуви. Марк в ответ только поржал и сказал, что мысль перспективная. И в самом деле, заклинание репаро вроде бы как должен знать любой волшебник. Марк его выучил, будучи Томом, еще на первом курсе, но если посмотреть фильмы, то впечатление создается самое тягостное. И дело не в Гарри, которого Дурсли облачали в обноски Дадли, глупость полная, можно было ношеную одежду сдать в тот же секонд-хенд и выбрать парню там же одежду по размеру, но опекунам явно было плевать и никакая опека их не дрючила, дело в мистере Уизли, который был облачен в весьма поношенный костюм, дело в Молли, которая выглядела, как будто из цыганского табора, дело в Люпине, отличнике, блин, смотревшимся, как натуральный бомж, они что все, разом репаро позабыли? Понимаю, не все волшебники в курсе, как одеваются обычные люди, но то, что одежда должна быть чистой, целой по размеру они тоже забыли. Сколько времени и сил потратил Марк, приводя одежду Рона в порядок? 1,5 минуты. И все, теперь весь день Рон будет выглядеть, как лондонский денди. А может и дольше, сил у Марка достаточно. И да, у репаро тоже есть свой предел, но и в косом и в лютном есть ловчонки, где можно купить ношеную одежду за сущие гроши, а потом привести ее в порядок и все. Перси, между прочим, так и делал, когда ему одежда требовалась, поскольку от Билла одежда переходила к Чарли, а те обноски, которые оставались от очень активного квиддичиста Чарли, даже репаро не брало. Впрочем, все это уже в прошлом, надеюсь. А Рон? Рон еще научится носить дорогие хорошие вещи. В общем, мы собрались достаточно быстро. Зимний день, хотя и повернул на закат, продолжал еще оставаться погожим и солнечным, так что мы бойко отправились мимо хижины Хагрида к опушке запретного леса. Самого лесника дома не было, ибо в дужку замка была продернута какая-то палочка, не запор, просто показать, что хозяин где-то выполняет свои непосредственные обязанности. Зимой у лесника тоже немало дел, проверить единорогов, подкормить всеядных фистролов, убедиться, что все в порядке у спящих в дуплах деревьев личурок, много чего вообще. Как лесник Хагрид вполне был на своем месте, правда в каноне он умудрялся увлекаться экспериментами по скрещиванию разнообразных тварей, соплохвостов, например, и был до мозга костей предан Дамблдору. Впрочем, местного Хагрида я знаю плохо, возможно он не соплохвостов разводит, а крестиком вышивает. Вот и посмотрим, когда на обратном пути на чай завернем. Когда мы прошли мимо хижины Хагрида, Рон опасливо спросил: «Гарри, ты уверен, там, говорят, акромантулы водятся?» «Насколько мне известно, уже нет», — невозмутимо ответил я. «А оборотни?» — не унимался Рон. «Сами к нам полезут, пусть сами и спасаются», — пошутил я, а увидев ошарашенное лицо Рона, добавил: «Ты не бойся, они мирные в целом». Что-то Рон не сильно успокоился и снова спросил: «А кентавры?» «А что, кентавры?» — отозвался я, «они детей не трогают». «А», — хотел было спросить Рон еще что-то, но я его ласково перебил: «Рон, если ты меня про всю подряд местную живность будешь спрашивать, то мы до леса будем неделю идти. Поверь мне на слово, все будет в порядке, не беспокойся. Я просто хотел тебя кое с кем познакомить, не будет никакого вреда, точно не будет». «Хорошо», — пробормотал Рон, «я верю тебе, Гарри», и углубился следом за мной по тропинке в лес. Я не стал идти куда-то вглубь. С некоторых пор мне стало понятно, что сестрички услышат меня из любого уголка леса. Мы просто остановились и я громко позвал: «Лианна, Рианна, Тианна». Рон посмотрел на меня с глубоким удивлением, но тут я услышал веселый щебет сестричек, и к нам опустились Лианна, Рианна и Тианна. «Здравствуй, большой», — пропищала Лианна. «Ты привел сюда другого большого?» «Здравствуй, большой», — повторила за ней Рианна. «Ты позвал, и мы прилетели». «Здравствуй, большой», — прозвенела колокольчиком Тианна. «Тебе нужна помощь, большой?» «Приветствую, милых дам», — ответил я и заверил, что со мной все в порядке, просто в школе скоро празднуют Рождество, и я решил поздравить феечек и принес им шоколада. Феечки засияли. «Спасибо, большой, хоть это и не наш праздник, но подарки получать приятно всегда. Мы рады. А зачем с тобой другой большой?» — осведомилась Ленна. «Я просто хотел показать ему, какие прекрасные дамы живут в здешнем лесу. Он не причинит вам вреда. Вы не против?» «Не против», — пропищала Ренна. «Он забавный, в нем течет кровь фири». «Серьезно?» — удивился я. «Как вы определили?» «Все люди с красными волосами потомки фири», — отозвалась Тианна. «С рыжими?» — уточнил я, поскольку Рон продолжал носить артефакт, поддерживающий иллюзию его прежней внешности. «С красными», — захихикала феечка. «Думаешь, нас могут обмануть ваши человеческие игрушки? Ты молодец, большой, что помогаешь потомку фири». И все три феечки закружились в причудливом воздушном танце, щедро осыпая нас светящейся пыльцой. Рон взирал на них с таким восхищением во взоре, которое не сравнится ни с чем. «Чудо», — прошептал он. «Настоящее чудо, Гарри. Они такие красивые. Странно ли было то, что волшебник удивляется чуду?» «Нет. Рон на своем веку видел немало магии, он вырос с нею, но это была магия, ну не знаю, утилитарная, что ли. Магия-орудие, магия-инструмент, но не чудо. А вот сейчас он видел самое настоящее чудо. Феечки же, исполнив свой танец, опустились ко мне на плечи. Точнее, опустились Рианна и Тианна. Лианна на сей раз выбрала воротник мантии Рона, и тот замер, глядя на сияющую крошку во все глаза и даже, казалось, забывая дышать. На его лице было написано неподдельное восхищение. «Держи», — протянул я плитку Рону. «Угости ее, им нравится». Рон негнущимися пальцами протянул шоколадку Лианне, и та радостно захихикала. Также засмеялись Рианна и Тианна, которых я тоже одарил шоколадками. «Спасибо тебе, большой», — прощебетали они. «Это вкусно». После этого они поднялись в воздух, прижимая огромные для них плитки к себе, а Лианна сделала неожиданное. Феечка набрала в ладошку собственной пыльцы и провела полоску по лицу Рона от линии роста волос к переносице, отчего он сделался чуть-чуть похожим на вождя краснокожих. «Ясный ум», — прощебетала она, — «пригодится». После этого все три сестрички взмыли вверх, помахали нам руками и просто растворились в вечереющем небе. Зато из-за деревьев выступили два темных мохнатых силуэта. Огромных, надо сказать, силуэта, и Рон, заметивший их, прошептал: «Ой, оборотни, оборотни, Гарри, они, ничего они не сделают, эти оборотни не опасны», — хмыкнул я, уже узнав Фенрира и Люпина. «И чего вам дома не сидится?» В ответ на это оборотни радостно осклабились и стали кататься на спинах в снегу, который вокруг нас был весь осыпан блестящей пыльцой фей. Малышки не поскупились. Постепенно вся пыльца переместилась на шкуры оборотней, и те засияли, как две мохнатые новогодние елки. А потом Люпин подскочил ко мне и вильнул туловищем. «Покататься приглашаешь?» — удивился я. Люпин закивал. «И что это в запретном лесу творится? Или это на них пыльца феечек так действует? Хотя почему бы и нет? К хижине Хагрида они нас вернут обязательно. Рон, хочешь прокатиться?» — спросил я. «На оборотнях?» — прошептал Рон, только что испытавший мощнейший разрыв шаблона. «Тепло, быстро, мягко», — пояснил я, и бедный пацан, устав удивляться, только головой кивнул. Люпин и Грибек плавно опустились на снег, и я быстро устроился на спине Люпина. Рон поколебался, но любопытство пересилило, и он тоже уселся на спину Грибеку, обхватив мощную шею. «Держись крепче», — выкрикнул я, и оба волка сорвались с места, только ветер в ушах засвистел. Сначала их скорость была такой высокой, что у меня елки перед глазами замелькали, но потом оборотни замедлили бег, и мы успели разглядеть и замотанных в шкуры кентавров в забавных вязаных шапках с помпонами, которые патрулировали лес с копьями наперевес, и еле заметные силуэты фистралов, которые столпились на поляне возле чего-то сваленного в кучу, и дружно это что-то подъедали, и даже про галину, по которой величественно прогуливался небольшой табунок единорогов, которым я помахал рукой, а огромный самец-вожак в ответ склонил голову. Увидели мы и диких гиппогрифов, более мелких и не такой изящной расцветки, как домашние. Эти дрочливые животные явно выясняли отношения друг с другом и нас не заметили. К лучшему, скорее всего. Взрослый гиппогриф вполне способен справиться с оборотнем, а их было с полдесятка. В целом прогулка была не менее волшебной, чем встреча с феечками, так что когда оборотни остановились неподалеку от Хагридовой хижины, на небе уже появились первые звезды. Мы осторожно соскочили с мохнатых спин своего неожиданного транспорта, и Рон вежливо поклонился Фенриру. «Спасибо, это было волшебно». «Фенрир, чья шкура все еще переливалась блестками пыльцы фей, осклабился в собачьей улыбке, коротко тявкнул и одним прыжком свалил в лес. Я тоже поклонился Ремусу. «Спасибо, Луни, это было здорово. И вообще, привет супруге. Вот». И я протянул ему одну из двух оставшихся плиток. Люпин осторожно взял плитку в пасть, помотал лобастой головой и бесшумно исчез в наступившей темноте. «Ты ведь их знаешь?» – спросил Рон. «Знаю», – ответил я. «У них поселение в запретном лесу. Они просто живут там, собирают травы, охотятся на всякую дичь, а людей не трогают. Совсем. Ни магов, ни маглов, ни сквибов. Они не опасны. Не бойся, Гарри», – серьезно сказал Рон. «Я никому не расскажу. Не буду их подставлять. Только скажи, а почему они решили нас покатать? Считай это рождественским подарком», — хмыкнул я. «А вообще, оборотни ценят пыльцу фей. Она приносит удачу, так они считают. А тут им столько удачи привалило. И мне?» — неуверенно спросил Рон, потрогав свой лоб. «На пальцах осталась блестка пыльцы. И тебе?» — уверенно заявил я. «Вот увидишь. Пошли, а то на ужин опоздаем». «Да», — согласился Рон. «А к Хагриду в другой раз зайдем». «Ладно, ладно», — согласился я. К ужину мы успели вовремя, Рон просто светился от обилия впечатлений, но язык держал за зубами. За столом мы болтали о каких-то пустяках, тем более что меня интриговало выражение лица Марка. Нет, лицо держать он умел превосходно, просто я знаю его достаточно хорошо и понял, что Марк сходил в гостиную к воронам не зря. Более того, он обаял старшекурсников и они разрешили ему скопировать ту самую книгу. Причем то, что первокурсник безупречно владеет заклинанием копирования, особо никого не удивило. Впрочем, равенкловцы сами все умельцы те еще. Итак, все это Марк рассказал мне уже после того, как выслушал восторженный рассказ Рона о нашем путешествии в запретный лес. А когда Рон заснул, наступил черед для рассказа Марка. И вот тут-то он меня ошарашил. «Гарри, я понял, на что намекала Трелани, и нам нужно это обсудить. Если с нашим миром случилось то, на что я нашел намек в книге, нам стоит поспешить». «О чем ты, Марк?» – встревожился я. «О треклятом маховике, который меняет реальность. Нам нужно исполнить пророчество как можно скорее, иначе этот мир погибнет». «Нам? Исполнить нам, господин Смерть?» Примечание к части. Следующая глава через неделю. «Добра вам, мира и хорошего лета, мои дорогие, и немного автору с музом, на кофе с печеньками». https://yoamaniru.4.1.0.1.4.0.5.7.1.2.7.1.9.3 и бети на поддержку штанов в поисках работы. 2200-2407-4382-0728-ВТБ. Глава 45. Разбор полетов, подарков и неожиданная аппарация. Примечание к части. «С днем защиты детей вас, мои дорогие! Нам, исполнить нам, господин Смерть!» Возмущение мое в этот момент было неподдельным. Господин Смерть подлянок такого масштаба мне не подкидывал и вообще в целом старался придерживаться нашего договора. А тут такое. «Спокойно, Олег. Сам в шоке. Это не предусматривалось». «Ага, снизошел таки господин Смерть. И он, похоже, сам был не в курсе». «Что значит, не предусматривалось?» «Спокойно, я все узнаю и расскажу, а пока не волнуйся, возможно, это ошибка и тебе не придется иметь с этим дело». «Угу, вот прям поверил в такое счастье. В любом случае, потерпи». Ощущение чужого присутствия пропало, и неизвестно, когда меня изволит посвятить в подробности, которых не планировалось. «Ладно, значит, будем действовать по плану. Разговор с Марком, завтрашний снежный замок и поиски нужного места. Я не хочу, чтобы этот мир погиб. Я уже ощутил себя его частью, и я зубами выгрызу свое долго и счастливо». «Гарри!» – опасливо окликнул меня Рон. «Гарри, что с тобой?» «А, пришел я в себя». «Что?» «Рон имеет в виду, что у тебя сейчас был такой вид, будто ты не с нами», – пояснил Марк. «Все хорошо?» «Да», – улыбнулся я. «Видимо, я устал больше, чем думал. Идемте отдыхать, ребята». Рон действительно заснул быстро, всего-то раз 5 или 6 пересказав Марку подробности нашей чудесной прогулки. Марк его выслушал, не перебивая, только кивал и вставлял нужные реплики в нужных местах, так что рассказ Рона в конце концов перешел в сонное сопение. Убедившись, что Рон спит крепко, я забрался на кровать Марка, и он опустил полог. «Ну, что?» – нетерпеливо спросил я. «Что тебе удалось узнать, и почему я чувствую, что ты нарвался на какую-то лютую жуть?» «Не совсем», – педантично ответил Марк. только в качестве гипотезы. Но сначала позволь напомнить тебе о герпе злостном. Ты же помнишь, что это был весьма непростой маг? Помню. Как и то, что его, без сомнения, тернистый жизненный путь толком не известен никому. Марк кивнул на мою ехидную реплику и заметил. Книга, о которой говорила Герми, действительно редкая и весьма интересная, особенно если читать ее между строк. Не томи, пожал плечами я, и Марк приступил к рассказу. Если ты помнишь, Гарри, невозмутимо начал Марк, герб злостный родился в Древней Греции и был лично знаком со многими знаменитейшими людьми того времени. Аристотель, Архимед, Евклид, Демокрит, Пифагор, Сократ и Ратосфин, Софокл. Это было время гениев, и Герпий был одним из них. А еще он дружил с другим известным древнегреческим магом, создателем Патронуса Андросом Неуязвимым. Герпий рано проявил великие способности к магии, владел Парсилтангом и считается создателем Василиска. Изучал прежде всего темные искусства, создал десятка два новых заклинаний, большинство из них – проклятия. Считается первым в мире создателем Кристража. Оставил после себя 23 научных труда разной степени злокозненности. Его всю жизнь боялись и всю жизнь уважали. Этот маг видел величие и падение Эллады и Рима. И многие маги считают его дела ужасными, а многие – великими. Дата смерти Герпия, а также, сумел ли он воспользоваться Кристражем, точно неизвестно. Уф, как-то так, весьма познавательно, хмыкнул я. Но практически все это можно найти во многих книгах. Но ты же намекал на что-то новое и ужасное. И не зря, самодовольно хмыкнул Марк. Когда я внимательно читал эту книгу, то нашел в ней полоску пергамента. А на ней было написано следующее. Суть времени. Там, где скрыто многое, потерянное и найденное. И, спросил я, чувствуя, что вот сейчас услышу что-то нехорошее. Это название книги Герпия Злостного, которая считалась утерянной, мрачно сказал Марк. Я читал ее. Ну, когда учился здесь в первый раз. Это как? Удивился я. Она же утеряна. Считалась утерянной, педантично поправил Марк. Подозреваю, что ее мне подсунул тот же доброжелатель, что и книгу о Кристражах. Но потом у него, возможно, изменились планы. Не знаю уже, но я помню главное. И тут все очень серьезно. То есть? Спросил, чувствуя, что на сей раз нам подкинули подлянку чуть ли не планетарного масштаба. Герпий был великим магом, тусклым голосом произнес Марк, но совершенно бессердечным. Он легко ставил опыты на себе, как это произошло с Кристражем. Но с такой же легкостью он жертвовал другими жизнями ради новых знаний. И все же даже он, создав универсальный маховик времени, испугался того, что натворил. Универсальный маховик, что это значит? Вырвалось у меня, хотя я уже понимал, что ничего хорошего не услышу. По преданию, четко ответил Марк, этот маховик может менять реальность, любую реальность, сколько угодно попыток, какое угодно количество лет, это уничтожит наш мир. И тут мою голову словно иголкой кольнуло. Я, пробормотал я, у меня такое чувство, словно мы уже говорили о чем-то похожем, или я говорил не с тобой, не помню. Ткань реальности продолжает меняться, кивнул Марк, медленно, незаметно. Если уж даже мы с тобой ощущаем эти изменения, дела плохи. Вот об этом и хотела предупредить Трелани. Увы, но на сей раз эта ал чрезмерно употребляющая бренди дама выдала истинное пророчество. И нам придется впрягаться спасать мир, то ли спросил, то ли констатировал факт я. Марк только руками развел. Придется. Знаешь, я ведь и не жил толком. Полагаю, что и ты тоже. Я кивнул, ничего не добавляя. И так все было понятно. А раз так, усмехнулся Марк, вспоминай, что там наговорила эта шарлатанка. Что налито, должно быть выпито, что сломано, восстановлено, что потеряно, найдено, что запущено, остановлено, ответил я. Это она сказала при всех, а еще она прямо на меня смотрела. Жутко, если честно. А еще она сказала, сейчас, найди время, останови время, запусти время, разрушь время. Именно в таком порядке, уточнил Марк. Да, есть предположение, а сам-то ты что думаешь? Я что думаю, вздохнул я. Я думаю, что все дело в том самом маховике. Эта штука каким-то образом попала к Дамблдору и Гриндевальду, и они умудрились ее запустить, причем с какой-то определенной целью. Но либо что-то напутали, либо замахнулись на слишком большой срок. В общем, что-то пошло не так, им еще хватило ума понять, что маховик стал разрушать ткань реальности, но они не смогли его остановить. Во всяком случае, не до конца. Или запускали несколько раз, Не знаю. Например, они точно попытались подчистить события того самого Хэллоуина, когда я стал сиротой, или историю с гибелью сестры Дамблдора, или гибель Ридглов. Но тут, скорее всего, вмешалась магия. Магия все-таки бережет своих детей и спасает мир от распада. Возможно, то, что в этот мир вернулись ты и я, и было одним из ее действий. Как-то так, я немного помолчал и добавил. И тогда то, что сказала Трелани, становится понятным. Нам нужно найти маховик, остановить его, запустить вновь и разрушить. Логично, согласился Марк. Но зачем запускать второй раз? Предполагаю, что на сей раз это нужно для того, чтобы реальность начала сращивать прорехи и несоответствия. А когда мы запустим процесс восстановления, то следует разрушить маховик, для того, чтобы больше никто и никогда не играл со временем, ибо такие игры губительны и для самого играющего, и для времени, и для всего существующего мира. И это звучит весьма логично, согласился Марк. Знать бы еще, сколько у нас времени, а то вдруг все начнется уже нынешней ночью, и мы отправимся в небытие, не успев отдать должное рождественскому ужину. Не хотелось бы. Поверь, Гарри, рождественский ужин в Хогвартсе – это что-то невероятное. Господин Смерть, мысленно возопил я. Да есть у вас время, есть, проворчал знакомый голос. Да лето точно есть, а там, как фишка ляжет, все, не взывай ко мне пока. Нужно кое с кем разобраться, а ты настройки сбиваешь. Ну, спасибо, вздохнул я. Ну, пожалуйста, отозвался господин Смерть. Не злись понапрасну. Ни ты, ни я уже не сможем этого изменить. Придется искать маховик, хоть этого и не было в граничных условиях. Так что подожди пока. Я сам объявлюсь. Попробую помочь, поскольку в нашем договоре этого не было. Жди. Вот так вот. Жди. Попробую помочь. А если не получится? Плакало мое долго и счастливо. Ну уж нет, русские не сдаются, даже если они англичане. Гарри, спросил Марк, ты что, прости, задумался. Тут со мной прародитель периодически на связь выходит, только никому. Ладно, прародитель, глаза Марка округлились. Джеймс Поттер, Линфрид Стич Кампский, Игнатус Певереллу, ой, кивнул я. У нас есть время до лета, так что завтра празднуем Рождество и пусть весь мир подождет. Марк в ответ расхохотался так, что крепко спящий Рон беспокойно зашевелился, и Марк зажал рот рукой. Ты не подражаем, шепотом заявил он, но кое-что мы сможем сделать уже сейчас. После этого Марк вызвал Олуха и попросил его расспросить всех домовиков и даже великую мать о маховике. Я же этим же заданием загрузил Санча и Фата. Все-таки лучше начать поиски раньше, чем господин Смерть даст о себе знать. Мало ли что, мне все казалось, что мы что-то все-таки упустили, но голова у меня была такая тяжелая и сонная, что я уснул, едва коснувшись головой подушки. Ночь прошла спокойно, без кошмаров, неожиданных побудок и прочих неприятностей. Поэтому мы прекрасно выспались, все трое, хоть и встали ненамного позже, чем в обычные дни. «Ну что, ребята?» – спросил я. «Сегодня наше первое Рождество в Хогвартсе, не так ли? Так проведем его с пользой и удовольствием». Рон закивал, а Марк заметил. «Думаю, нам стоит поторопиться. Сдается мне, что елка в гостиной стоит не просто так. Подарки», – вздохнул Рон. «Вряд ли там будет что-нибудь для меня, но я буду рад посмотреть на ваши глупости», – заявил я. «Подарки будут для всех». Но, начал возражать Рон, но тут вмешался Марк. «Гарри совершенно прав. Ты что-нибудь слышал о духах Рождества? О ком? Не слышал?» – хитро прищурился Марк. «Это ты зря». И начал рассказывать историю про старого скрягу, к которому явились три духа Рождества и перевоспитали его настолько, что он стал доверять и помогать людям, и от них в ответ получил и доверие, и помощь. Рассказчик из Марка был превосходный, как говорится, мастерство не пропьешь, заслушался даже я. Так что мы в процессе рассказа сами не заметили, как привели себя в порядок и спустились в гостиную. Елка сияла, а под ней горкой громоздились подарки. «Ага», — воскликнул Марк, — «давайте посмотрим». И мы посмотрели. Прочитав надписи на подарках, мы разделили их на три кучки. Довольно внушительные кучки, надо сказать. Половину каждой кучки составляли сладости, причем не только магические. Были там, разумеется, и шоколадные лягушки, и котлокексы, и сахарные перья, и перечные чертики, но меня куда больше порадовали привычные шоколадные конфеты, пирожные и даже большой торт, который нам умудрилась передать Петунья. На торт были наложены особые чары, и я не сомневался, что с ними тетушке помог ее нынешний компаньон мистер Фортескью. Но меня обрадовали не только торт и письмо от тетушки, которое я отложил на потом, но и усевшийся на каминную полку проф. С моим филином все было в порядке, но почему же он отсутствовал так долго? Надеюсь, Петунья написала об этом. Итак, кроме сладостей были канцелярские принадлежности, набор шахмат, фигурки были выточены из гематита и очень светлого янтаря, присланных Сириусом, зимние вязаные перчатки, шарф и шапка, явно связанные из шерсти с примесью волос единорога, уж больно они серебрились на свету. Хагрид. Нет, от Хагрида был аккуратно закупоренный зачарованный керамический горшочек с молоком единорога. Зачем? Со мной все практически в порядке. С другой стороны, добровольно отданное молоко единорога лишним не бывает. Или это такой намек на грядущие неприятности? Впрочем, молоко и впрямь пригодится. Ага, а вязаный комплект, похоже, от стаи, и вязала его новоиспеченная миссис Люпин. Ага, а вот подарок от Симуса. Кто бы сомневался, небольшой нож с ножнами из тех, что носится на щиколотке. Забавная вещица, явно самодельная, но очень хорошо сбалансированная и зачарованная на самозатачиваемости отвлечения внимания. Спасибо, Симус, вещица полезная. Последний шанс, так сказать. Я покосился на Марка, который разворачивал похожий нож. Ага, Симус щедр, как истинный ирландец, для своих ему ничего не жалко. Нет, будь я в обычной школе, порадовался бы и засунул бы подарок куда подальше, но в Хогвартсе. Простите, извините, я его лучше к делу приспособлю. Марк явно думал так же, поскольку тут же ловко закрепил ножны на щиколотке. Ну да, приютское детство, деревянные игрушки, злой Билли Стабс. Короче, подарков было реально много, я описал лишь самые необычные, от драка с Люциусом. Кстати, прибыла целая корзина сладостей, когтеточка для Фата и небольшая упаковка перепелиных яиц для Санча. А вот это уже явно нарцисса. Спасибо большое. И от Марка. Довольно редкая книга по артефакторике, в которой большой раздел был посвящен маховикам времени. И когда успел, или вспомнил и распотрошил одну из заначек Темного Лорда, Марк получил не меньше подарков, но это были, как и у меня, в основном сладости и письменные принадлежности, плетеные из кожи и бусин зачарованный браслет от нас с Сириусом, согревающие чары, щитовые, легкий конфундус при агрессии и еще парочка сюрпризов. Сири наверняка начал делать это давно. Кстати, надо и мои шахматы посмотреть. Не мог Сириус сделать подарок совсем без сюрприза. Новые ботинки доктор Мартинс от отца и так, по мелочи, с трудом до комнаты дотащили. Но больше всего был обрадован Рон. Похоже, это было первое Рождество, когда парень получил больше одного подарка и все стоящие. Да, у него тоже практически все подарки были сладостями и письменными принадлежностями, поверьте, он и этому был бы рад, даже если бы не получил ничего другого, но на это у него шансов не было. Сириус прислал комплект школьной формы от мадам Малкин, новый, с чарами очищения и самоподгонки. От нас с Марком Рон получил новую сумку для учебников с чарами облегчения веса и расширения пространства. Малфой не поскупились на новую зимнюю мантию, не такую роскошную, как у меня, но добротную, с серебряными застежками и беличьим мехом. Дин и Симус тоже скинулись и подарили Рону такой же вязаный комплект, как у меня, но в цветах Гриффиндора. И все было новым, абсолютно новым. Но самым трогательным был подарок от Перси. Это был игрушечный мишка в красных штанишках и соломенной шляпе. И я не сомневался, что этот медвежонок точная копия того, которого когда-то близнецы превратили в паука. А Перси молодец, помог Рону преодолеть скрытую многолетнюю травму. Во всяком случае, этот медведик, после Мерлина, стал самым большим другом Рона. И вообще, глядя на подарки, он чуть не разревелся. «Ты что?» – удивился Марк. «Не понравилось? Как это может не понравиться?» – вздохнул Рон. «Все новое, красивое. Мне просто стыдно. Рон, тебе нечего стыдиться. Это все от чистого сердца», – сказал я. «Ты все еще в родстве с Блэками, поэтому тебя решили поддержать те, кто тоже состоит с ними в родстве. Вот и все. Я не про это», – вздохнул покрасневший Рон. «Я плохо отзывался о Драко и об его отце. Они могли бы ничего не присылать, но ведь сделали это. И не из желания выгоды. Какая выгода может быть от безродного? Просто чтобы помочь. Лорд Малфой, не ангел», – спокойно сказал я. «И о нем можно сказать много, и хорошее, и плохое. Но он может помочь бескорыстно, особенно ребенку. Люди сложнее, чем они кажутся. Рон, это тебе стоит запомнить. А пока, я думаю, что тебе стоит прийти на рождественский ужин во всем новом. «Как тебе такая идея?» «Шикарная мысль, Гарри», — восхитился Рон. «После всего этого мы смогли, наконец, отправиться в большой зал и спокойно позавтракать. Дамби за столом преподавателей по-прежнему не было, и я мысленно возблагодарил Гиппократа Смитвика и пожелал ему дальнейших успехов на поприще магической медицины. К моему удивлению, сей достойный муж объявился сам, с удовольствием разделил завтрак с преподавателями, а после этого сказал мне, что хочет забрать меня в Мунго до самого вечера. Я удивился. Со здоровьем у меня в последнее время реально не было проблем, но Смитвик заговорщически мне подмигнул и добавил: «Нам стоит поговорить о нашем небольшом дельце, Гарри. К тому же я хотел тебе кое-что показать». «О, так вы про ученичество», — быстро сказал я. «Но вы ведь говорили, целитель, что у меня еще есть время». Смитвик слегка нахмурился, но потом все-таки улыбнулся. «Да, я так говорил. Но, видишь ли, Гарри, кое-какие обстоятельства изменились. Не буду скрывать, ты сейчас нуждаешься в защите, во всевозможной защите. А статус моего ученика – это реальная защита». «Но что произошло, целитель?» – удивился я. «Вальдемарт воскрес внезапно, а никто и не заметил. Впрочем, не очень шуточка, ибо, строго говоря, технически это именно так. Я бы посмеялся с тобой», — проворчал Смитвик, — «да дело слишком серьезное. И нет, я не собираюсь от тебя ничего скрывать, но поговорить нам лучше в Мунго. В моем кабинете никто нас точно не услышит». «Хорошо», — сказал я, слегка удивленный напором Смитвика, — «но мне нужно разрешение декана». «Минни уже в курсе», — улыбнулся Смитвик и помахал сидящий за столом МакГонагаллу. Та кивнула и улыбнулась в ответ. «Так что собирайся», — продолжил целитель. «Дойдем до ворот, а там я обпарирую тебя в Мунго». «Да, сэр», — согласился я. «А почему не через камин?» Смитвик только рукой махнул. «Руки бы оторвать всем криворуким чинушам из отдела магического транспорта. Вчера был 200-й съезд любителей шуточной магии в Гретна-Гринну, и всю ночь поступали многочисленные пострадавшие. Из-за огромной нагрузки на каминную сеть чары разладились, вот теперь и ждем, пока все починит. Так что в Мунго придется обпарировать». «Да, сэр», — согласился я и побежал одеваться. Уже когда я выбегал из спальни, меня нагнал Марк и спросил, для чего я так срочно понадобился Смитвику. Я коротко объяснил, пожалел, что не могу сражаться со всеми за снежный замок, и помчался в холл. Не хотелось заставлять главного целителя ждать. И я не заметил, как задумчиво нахмурился Марк. Мы со Смитвиком быстрой походкой дошли до ворот, а парировал он, едва мы вышли за территорию Хогвартса. Это показалось мне подозрительным, но я успокоил себя мыслью, что главный целитель и без меня имеет кучу разных дел. А потом меня привычно захватило крючком в районе пупка, затошнило, все мысли выветрились из головы, но то, что место, в которое нас перенесло, никоим образом не походило на Мунго, я еще успел заметить.